под именем Дионисия Ареопагита. Дионисий Ареопагит – первый апостол Афин, которому приписывались называемые ареопагитиками, созданные в V веке философско-теологические сочинения. Все, что мы знаем о нем, находим мы в немногих словах 17 главы «Деяний апостольских». Апостол Павел встретился с ним в Афинах, и Дионисий первый понял проповедь апостольскую. По известиям второго столетия, он умер в 95 году по Рождеству Христову мучительной смертью, но в конце третьего и начале четвертого столетия является несколько сочинений под его именем, очевидно принадлежащих эпохе позднейшей, хотевшей именем придать сочинению более авторитета. Эти-то сочинения перевел с греческого на латинский Иоанн Эригена. Этот замечательный человек был коротко знаком, что в это время было редко, с философией Платона и некоторыми сочинениями Аристотеля. Живя при дворе Карла Лысого, он написал несколько сочинений, имеющих право на место не только в литературе исторической, но и всеобщей. Определить резко и точно его направление трудно. В дошедших до нас, или лучше изданных его сочинениях, мы видим ум, глубоко мучительно добивавшийся истины, по преимуществу проникнутый учением неоплатоников. Его положения должны были ужаснуть людей IX века. Это учение основано было преимущественно на разуме. Выше всего ставил Иоанн разум. Так, в своем известном сочинении о разделении природы, Эригена говорит, «Природа создана была вместе с временем, одновременно, но авторитет или предание моложе их, но зато разум родился вместе с началом вещей, временем и природой. Авторитет происходит от разума, который непобедимо опирается на собственные силы, не имея нужды в другом подтверждении. Всякий авторитет, который не происходит от разума, не имеет значения. Разум опирается на истину. Он не происходит от авторитета. Закон авторитета есть истина, открытая силой разума и переданная святыми отцами для грядущих поколений. В другом месте Эригена говорит, «Не надобно приводить мнения святых отцов, если они известны многим лицам, но надобно приводить их в том случае, когда это может укрепить в вере людей, не способных к собственному разумению и верующих более авторитету, нежели разуму. Хотя нужно во всем следовать авторитету Священного Писания, ибо в нем, в непроницаемой глубине, скрыта истина, однако не должно думать, что оно всегда употребляет собственные значения слов и имен, когда открывает нам божественную природу. Но оно призывает здесь помощь известные подобия и различные способы переносных слов и имен, снизпускаясь до нашей слабости и наставляя наше грубое и детское понимание простым учением. Божественные изречения имеют то значение, что дают нам материи для обсуждения и убеждения касательно предметов неизреченных, непонятных и невидимых, питая тем нашу веру. Единственное благо верующих душ состоит в том, чтобы по одному принципу веровать во все то, что объявляется истинным, и понимать то, что истинно усвоено верою. Еще. Главнейший из божественных даров – благость – существует сама через себя и некоторым образом предводит прочим. Ибо творческая причина всего, благость, которая есть Бог, создала причину, которая называется благостью самой через себя, для того прежде, чтобы она сама через себя привела из небытия в бытие все то, что существует, так как божественной благодати свойственно призвать в бытие то, что не существовало. Поэтому сознание благости самой по себе должно предшествовать сознанию бытия самого по себе, поелику последнее введено первой. Все существующее существует постольку, поскольку оно благо. И во сколько оно не есть благо, или, так сказать, менее благо, во столько оно не существует, и, следовательно, ничто не существует, если совершенно нет блага. Еще. Разум есть субстантильный взор духа, искусство, рожденное духом, им самим, о самом себе, в самом себе. Искусство, в котором дух предузнает и предосновывает то, что хочет делать. потому разум не без оснований называется формою духа,